Пастернак ставил перед собой цель уловить и передать в стихах подлинность настроения, подлинность атмосферы или состояния, чтобы воссоздать в стихе мысль, картину, чувство в их слитности и текучести, в их первозданной незахватанной свежести. Поэт вырабатывал ничем не стесняемый, раскованный синтаксис, напоминавший речь удивленного чем-то, внезапно заговорившего человека, у которого слова вырываются как бы стихийно, сами по себе. Любое явление Пастернак стремится словно бы захватить врасплох, описать его, как он однажды выразился, со многих концов разом. Сравнение и уподобление дробятся и множатся, обступая взятый объект со всех сторон. Мир предстает двигающимся, пульсирующим, в отсветах и рефлексах. Тут образ входит в образ, и предмет сечет предмет. Стремление поймать живое, мгновенное рисующее движение живописность, так определял впоследствии эту манеру письма сам Пастернак. Вот, например, какими точными и в то же время необычайными, непривычными в поэзии штрихами передается ощущение прогретого воздуха в хвойном лесу. Текли лучи, текли жуки с отливом, стекло стрекоз сновало по щекам, был полон лес мерцанием кропотливым, как под щипцами у часовщика. В стихах Пастернака всегда ощущаешь не наигранный, а глубоко естественный, даже стихийный лирический напор, порывистость, динамичность. Строчки его стихов, по выражению Виктора Шкловского, рвутся и не могут улечься, как стальные прутья набегают друг на друга, как вагоны внезапно заторможенного поезда. Стремительный натиск образов, поток красок, света. Лучшие стихи Пастернака из ранних его книг несут на себе отблеск редкостной проникновенности, озаренности. С чувством художественной радости отмечаешь в них и узкие свистки парохода близ набережной, и тяжесть запонок у капель, намокшую воробушком сиреневую ветвь. На всю жизнь запоминаются строки о том, как синее оперенье селезня сверкал над камою рассвет, или как сыплет жуками сонный сад, и со мной, с моей свечою, вровень миры рассветшие висят. У стихов Пастернака есть свойство западать в душу, застревать где-то в уголках памяти, как много из его произведений застревало, восхищая и радуя в памяти Маяковского, об этом свидетельствуют мемуаристы, да и сам Маяковский, назвавший в статье «Как делать стихи» одной из четверостишей пастернаковского Марбурга, гениально. Поэзия Пастернака в равной мере живописна и музыкальна. Зоркий глаз поэта улавливает сходство грачей с обугленными грушами, в сумеречном нелюдимом дыме у трубы на крыше видит фигуру филина, в другом случае дым на трескучем морозе сравнивает с известным изваянием, изображающим Лаокоона. Мрак, клубящийся в лесу, напоминает поэту темные углы и пределы кафедральных церковных соборов, поэтому мрак кафедральный, ветряная мельница костлявая, и у нее виден крестец. Когда Пастернак пишет, что воздух криками изрыт, то и этот образ можно считать живописным, внутренним взором хорошо видишь, что сообщает поэт. Любая живописная деталь у Пастернака служит лишь общей выразительности стихотворения. Этой же цели подчинены звуковые аллитерации, особенно часто и в ранний период его работы. «Забором крался конокрад, загаром крылся виноград», — пишет Пастернак, рифмуя всю строку насквозь. Сцепление схожих звуков в строке, ауканье, перекличка таких звуков, перепархивание того или иного звукосочетания в строчках скрепляет текст, обогащает его ассоциациями, внедряет в нашу память. Посмотрите на строку «Как опий попутчику опытным вором» — «Урал впервые», или на стихи о Бальзаке «Париж в золотых тельцах, дельцах, в дождях, как мщение долгожданных». Фонетические связи в стихе, инструментовка, таят здесь некую взаимосвязь рисуемых реальных предметов. В стихотворении «Весна» что почек, что клейких, заплывших огарков, два первых четверостишия инструментованы на звуки «П» и «Р», с опорой на гласную «а». Апрель, парк, реплики, гортань, пернатый, аркан, гладиатор — все эти слова как бы стянуты единой фонетической сетью и своими звуками говорят о терпкой и по-своему хрупкой атмосфере ранней весны. Пастернаковские аллитерации порой могут казаться необъяснимыми, неожиданными, но они почти никогда не вырываются из общего рисунка, не нарушают естественной интонации стихов, в них есть своя непосредственность и красота, и они рисуют нам Пастернака как большого и тонкого музыканта. Читая этот сборник, вы заметите, как много стихотворений Пастернака посвящено природе. В таком постоянном и пристальном внимании поэта к земным просторам, к веснам и зимам, к солнцу, к снегу, к дождю, кроется едва ли не главная тема всего его творчества — благоговение перед чудом жизни, чувство благодарности к ней. Тютчевское удивление перед Божьим миром, так любил называть его поэт, не оставляло Пастернака до самой кончины. Почти четверть века он прожил в подмосковном поселке Переделкино, воспев его за зимки и снегопады, весенние ручьи и ранние поезда. Даже в последний раз я видел поэта среди лучезарных, мартовских, уже оседавших сугробов и расквашенных дорог, на ярком открытом солнце, оживленного и веселого, чутко прислушивавшегося к наступавшей весне, как она описана в его стихотворении «Все сбылось». Стихи Пастернака, если в них вчитаться по существу, не знают деления природы на живую и неживую. Пейзаж существует в них на равных правах с человеком, с автором. Для Пастернака важен не только его собственный взгляд на предмет, на природу. Поэт как бы убежден, что и внешние предметы, сама природа смотрит на автора, чувствует его и объясняется от собственного имени. Пейзаж и автор как бы действуют заодно, и часто не поэт рассказывает о дождях и рассветах, а они сами от первого лица ведут речь о поэте. Этот прием, в котором проглядывает огромное пантеистическое чувство, один из самых характерных у Пастернака. Явление природы для него как бы живые существа. Дождик топчется у порога, скорее забывчивый, чем робкий. Другой дождь, вероятно, прямой и ярый, ходит по просеке, как землемерый метчик. Гроза, чем-то угрожая, ломится в ворота, а дом упасть боится. Вместе с ослабевшим, выписавшимся из больницы человеком, чей синий узелок в руках окрашивает синью весь воздух. Иногда у Пастернака не поэт, а тот же дождь пишет стихи. Отростки ливня грязнут в гроздьях, и долго-долго, до зари, кропают с кровель свой окростик, пуская в рифму пузыри. С первозданной чистотой красок предстает перед нами в стихах Пастернака и Урал, на пароходе Урал впервые, и север, ледоход, отплытие, и родные поэту места близ Москвы с их ландышами и соснами, неистовыми грозами и стрижами, после дождя, в лесу, Любка. Впоследствии в таких книгах, как «На ранних поездах», «Когда разгуляется», захватывая все новые горизонты, вереницы, пейзажи, с непререкаемой убедительностью все шире вторгаются в стихи поэта, выражая его восторг перед миром природы. Именно Пастернак, делясь никогда не покидавшим его чувством, сказал нам о сокровенной ценности всего живого. И через дорогу за тын перейти нельзя, не топча мироздание. Пастернак говорил, что поэзия валяется в траве под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли. Он мог с великим мастерством и пристальностью нарисовать мельчайшие приметы осеннего сада, пропев настоящий гимн деталям, замечая и сурьму листьев рябины на коврике за дверьми, и страдающие губы обреченных на гибель астр, давая ронять слова. И он же написал «Ночь», где всем корпусом на тучу ложится тень крыла, где в пространствах беспредельных горят материки. Работа летчика, ушедшего в облака, послужила поэту поводом, чтобы в лапидарных образах, в легких летучих строках воплотить свои мысли о пожизненном труде человека, о его мечте, о его слитности с эпохой. И все это с ощущением вселенной на фоне озираемых с огромной высоты городов, мансард, вокзалов, котельных.